Звездные братства. Вот она, военно-космическая академия Оранжевого дома. Челнок подлетел к огромной многокилометровой кольцеобразной космической станции, и Патрик Тойлсвен весьма небрежно завалил катер направо, чтобы сходу вписаться между двумя высокими шпилями. «Не спеши, у нас достаточно времени до начала церемонии. После посадки в тронном мире я уже гораздо легче переносил полеты, но все равно не любил резкие маневры». Катер скользнул к вытянутой стреле и остановился у отмеченного световыми сигналами шлюза, позволив магнитному манипулятору закрепиться и втянуть корабль внутрь станции. Меня уже встречали. Ректор военно-космической академии, пожилой важного вида усатый мужчина, лично вышел встречать важного гостя. «Кронпринц Георг Ройл и Нокитон Месфель, я рад приветствовать столь высокого гостя в нашем учебном заведении. Курсанты-выпускники уже строятся в большом зале. Как я понял из вашего сообщения, вы хотите произнести им речь». «Именно. Сегодня ваши оперившиеся птенцы станут самостоятельными и выберут из многочисленных поступивших предложений от нанимателей то, которое им наиболее по вкусу. В самом конце вашей официальной части, непосредственно перед правом выбора, я бы хотел произнести небольшую речь». «Принц Георг, в этом случае вам придется подождать почти полтора часа». Несколько растерялся ректор. «Ничего, я подожду на трибуне. Возможно ли получить для ознакомления личные дела наиболее способных курсантов?» Ректор смутился, явно это было не принято, но все же дал свое согласие. Я поднялся в ложу для важных гостей, с высоты рассмотрев стройные прямоугольники выстроившихся выпускников. 2000 молодых людей, которые сегодня станут полноценными пилотами, штурманами, тактиками. Преподаватели и руководители академии говорили разные слова про многолетний тяжкий труд, про гордость за новую смену, про открывающийся перед выпускниками большой мир. Я терпеливо ждал и просматривал личные дела, выборочно отмечая самых перспективных кандидатов. Наконец, ректор академии объявил, что слово предоставляется представителю Оранжевого дома империи, кронпринцу Георгу Ройл и Нокиутон Месфелю. Я отметил про себя, как встрепенулись несколько заскучавшие за долгих полтора часа церемонии выпускники. Явно не часто, возможно, и впервые им доводилось видеть представителей высшей аристократии империи. Я встал и увидел на большом экране свое изображение. Синяя строгая униформа с золотыми эполетами. Гордый профиль, сильный взгляд. Настоящий командующий флотом. «Курсанты! Я просмотрел предложения и вакансии, которые прислали заказчики к вашему выпуску. Нужно сказать, я сильно разочарован. Преимущественно заказчикам нужны смазливые мальчики для извоза путешествующих по галактике престарелых дам, красивые раскрепощенные девочки для богатых миллионеров, нужны охранники для перевозок грузов корпораций. Если кто-то из вас искал для себя такую судьбу, можете быть свободны, мне не нужны такие выпускники». Мои слова будут предназначены только для тех из вас, кто помнит, зачем вообще существует боевой флот Империи. Никто не шелохнулся и не вышел из стройных рядов. Я же, выждав несколько секунд, продолжил. Буквально на днях дипломат одной союзной расы жаловался мне, что человечество пробивает свой путь во Вселенной, опираясь на силу и уничтожая слабых. Да, мы действительно воевали с 48 расами и полностью уничтожили 18 из них. Все они являлись нашими врагами и уступили дорогу в будущее более способным и сильным. Но вот впервые за долгие тысячелетия наша раса столкнулась с теми, кто сильнее нас и хочет уже нас самих вычеркнуть из будущего. Я говорю про чужих. Не верьте победным реляциям. Да, Красный дом на днях сумел выбить пару эсминцев врага из 14-го сектора, потеряв при этом свыше 70 боевых кораблей. Битва по всем информационным каналам уже объявлена победой, хотя осталась за кадром, что начата срочная эвакуация жителей удаленных систем. Также победой объявлена битва Оранжевого дома при маяке Ворти и другие стычки с чужими. При этом всегда умалчивается, какой дорогой ценой достаются людям эти победы. Человечество кладет по 30-50 боевых кораблей за уничтожение одного корабля чужих. Вот она правда, про которую не говорят. Всего в 7 днях полета отсюда стоит флот чужих из десятков тысяч готовых к вторжению звездолетов. Это тоже правда. Никогда еще над нашей расой не висела настолько реальная угроза тотального уничтожения. Вот она, страшная правда в чистом виде. Кто-то может справедливо заметить, мол, взорвав варп-маяки, Получится оттянуть на несколько лет или даже десятилетий срок появления вражеских звездолетов над нашими планетами. Да, это так. Но таким способом мы не изменим свою судьбу, а только оттянем неизбежный финал. Враг рано или поздно, но все равно доберется до столицы Оранжевого дома и до системы Несси и до Тронного мира, и до всех контролируемых человечеством звездных систем. Нет, сражаться нужно уже сейчас, замедляя наступление врага, изучая врага, находя у врага слабые стороны. Именно сейчас формируется костяк флота, который использует новые приемы и нестандартные тактики боя, специально разработанные против кораблей чужих. Этот флот создается в расчете не просто героически погибнуть при встрече с чужими, но победить. Я командующий этим флотом. Мне нужны молодые, талантливые капитаны и офицеры с незашоренным взглядом, способные обучаться новому и быстро принять дух победителей. Корабли для них найдутся. И крейсера, и эсминцы, и фрегаты. Всему необходимому для выживания научим. Врагов для проверки своих сил тоже найдем. Теперь только вам самим решать, способны ли вы стать частью новой формирующейся силы или примете более спокойные вакансии. Мой принц, получено 6 официальных жалоб на ваше поведение в Нессе от разных корпораций Оранжевого дома, сообщил мне офицер связи. Впервые за долгие годы корпорации не смогли закрыть свои вакансии выпускниками Академии. «Не реагировать», — отмахнулся я. «Близится война, и мы набрали экипажи для всех наших кораблей, это главное. Обрюзжание неудачников оставим за спиной». Флот второй день интенсивно тренировался. Фрегаты отрабатывали приемы группового боя, 5 тяжелых крейсеров обучались спайдер-танку и экспериментально выясняли пределы живучести связок. Я же готовился к разговору с пленным капитаном пиратского корабля и несколько нервничал. Мне уже сообщил следователь, который начинал работу с пленником, что у капитана Звездного Братства обнаружен поставленный мозговой блок при попытке применения к нему наркотиков или сыворотки правды, а также при нанесении сильной физической боли пиратский капитан бы умер, но не выдал ценные сведения. Информацию от него возможно было получить только при добровольном согласии на сотрудничество. Поэтому приходилось действовать осторожно. Я особо настаивал, чтобы в процессе перелета на мою яхту капитану пиратов завязали глаза. Совершенно незачем было демонстрировать противнику состав моего флота, тогда еще находящегося возле станции. Именно на слабости флота я и надеялся сыграть. «Мой принц, он готов к разговору», — сообщил мне Попори де Кача, пропуская меня в тюремную камеру на яхте, куда 2 дня назад был доставлен пленник. Немолодой пиратский капитан Велиштон Райф сидел на стуле со скованными за спиной руками. Ноги ему оставили свободными. Видимо, хамелеоны считали пленника не слишком опасным. «Ну, наконец-то! Хозяин этих холопов! Я уже устал ждать!» Насмешливо встретил меня пират. Была надежда, что мне не придется решать этот вопрос лично. Но раз уж по-другому нельзя, буду краток, поскольку мне неприятно находиться рядом с преступником. Я изо всех сил старался демонстрировать высокомерие и пренебрежительное отношение к собеседнику. «Мне нужны координаты варп-маяка Хнель. Я собираюсь получить их по-хорошему или по-плохому. В первом случае ты получишь 1 миллион кредитов, новые документы и будешь отпущен на все 4 стороны живым и невредимым. Во втором случае я дождусь ищущей правду, и она постарается извлечь информацию, невзирая на псионический блок. Шанс добыть правду весьма высокий, но при этом ты умрешь. Я доходчиво объясняю выбор». «Доходчивее некуда», — согласился Велиш. «Только зачем вам координаты маяка? Там на станции многочисленная охрана, да и флот охранения имеется. Что, если я приведу ваш флот, а вы не сможете захватить станцию? Получается, я в глазах своих друзей стану предателем и все равно не получу никакой награды». «Хорошо. Ты получишь перевод денег сразу, как только мои корабли прибудут в Хнель, независимо от результата встречи. Если же мой флот победит, получишь еще 1 миллион. А теперь расскажи, к чему мне готовиться». Капитан помолчал немного, а потом все же ответил. «С вами интересно иметь дело, принц Гёрк. Я скажу, пусть и себе во вред. В системе Хнель стоит флот охраны, 2 крейсера, из которых 1 тяжелый, а также 3 эсминца. Вам придется попотеть с вашим флотом, чтобы справиться с ними». Я сделал вид, что надолго задумался, потом проговорил решительно. «У меня нет выбора. После разгрома у маяка Ворте мне нужно реабилитироваться перед императором, а потому я готов рискнуть. К тому же твой захваченный крейсер вошел в состав моего флота, так что сил хватит для победы, пусть и непростой. Как получить координаты маяка?» «Принц, у капитанского пульта справа стоит металлический запечатанный блок. Нужно поднять пластиковый кожух с клавиатуры, нажать 1 и 6, а потом ждать ответа. В ответе будет время, через которое на несколько секунд будет включен маяк. К этому моменту уже нужно находиться на низком старте, готовому к прыжку. И как только маяк будет активирован, не зевайте и сразу прыгайте на указанные координаты». Я вышел из комнаты с пленником и зашел в соседнюю. Маленькая девочка с синими глазами сидела и рисовала карандашами на бумаге цветы и бабочек. «Милена, ты слышала наш разговор?» «Да, конечно, он врал. Во флоте Звездного Братства не 2 крейсера, а 4, и все тяжелые. Сигнал 16 означает код, мой корабль захвачен, но его можно отбить. Приготовьтесь к встрече». «Спасибо тебе. Можешь возвращаться к Робину. Челнок довезет тебя до летающего дворца моего брата. Как Робин придет в себя, поблагодари его от моего имени». Да, Робин дулся на меня и жестко пил уже 3-й день. Я совершенно не ожидал, что появление у Креша вызовет настолько бурную реакцию моего старшего брата. 620 миллионов! Да совсем рехнулся, братишка! Нет у тебя совести!» С такими словами хозяин Тессы воспринял предъявленный ему к оплате счет. Счет он оплатил, но всем своим видом демонстрировал недовольство, а потом и вовсе ушел в запой, пустив дела на самотек и не отвечая на вызовы. Приходилось мне договариваться с маленькой, ищущей правду, самостоятельно. Ребенок возражать не стал и сразу согласился помочь в разговоре с пиратским капитаном. «Готовность 3 минуты», — сообщил адмирал Кира Сабута всему флоту. Корабли уже набрали скорость и дрейфовали в сторону далекой, едва заметной звездочки. У меня же вспотели от волнения руки, и я постарался незаметно для остальных вытереть их о штаны. Заметил слегка насмешливый взгляд андроида. Да, бионика сегодня тоже находилась в штабе флота, занимая кресло рядом с моим. Не все офицеры положительно встретили появление роботов святая святых флота. Я слышал недовольные перешептывания, но вслух никто возражать не стал. Я включил микрофон. 1 минута. Быть готовыми к приему сигнала. Еще раз напоминаю всем капитанам. В настройках прыжка выставляем приварп в 2000 километров от маяка. Не хватало нам еще каких-нибудь сюрпризов вроде минных полей. Сидящая рядом бионика прочирикала длинную тираду писков и скрипов, дублируемые слова для ИСЭКов. Корабли один за другим подтвердили готовность к приему координат. 10 секунд. 9, 8, 7. Напряжение нарастало. «Есть сигнал! Новый маяк!» — закричали одновременно сразу 3 или 4 офицеров, сканирующих космос. «Всему флоту варп на координаты!» — заорал я во все горло. «Интисакатиролис!» — визжала рядом робот-андроид. Туннель раскрылся, космос уже привычно потемнел. Получилось. 4 часа до выхода из варп-туннеля, сообщил капитан Клейтон Авель, бывший первый помощник Уарастполя. Сам Уарастполь принял мое предложение стать капитаном толстушки Джоан. Бывший пиратский тяжелый крейсер после модернизации стал самой грозной единицей моего флота, и я планировал в самом ближайшем времени перенести туда штаб флота. Сделать это сразу до начала операции помешала бюрократическая инертность. Пока в реестре Оранжевого дома оформили новое название корабля, получили для него коды свой-чужой, пока оформили перевод капитана, назначение офицеров и помощников, подошло уже и время начала боевой операции. Теперь лишь бы наши корабли тоже успели уйти следом за нами. Не хотелось бы примчаться к флоту врагов только на безоружной яхте, проворчал адмирал Сабута. «Папа, а когда сражаться с пиратами будем?» — раздался за моей спиной голос Лики. Я медленно-медленно развернулся. «Ликана, ты как очутилась на корабле?» Дочь опустила глаза в пол. «Юная кронпринцесса прибыла 15 минут назад на челноке», — сообщил мне один из офицеров. «То есть все это знали, но догадаться, что 11-летней девочке совершенно нечего делать на идущем в бой корабле, ни у кого не хватило интеллекта?» — строго спросил я, осматриваясь по сторонам. Офицеры и даже адмирал виновато отводили взгляд. Дочка поспешила вмешаться, перейдя в наступление. «Папа, как ты можешь? Я не видела тебя 8 дней. Ты вернулся в Тессу и даже не заглянул ко мне в замок, хотя я тебя так ждала. Конечно, я соскучилась и полетела к тебе сама. Меня твои люди честно не хотели пускать в док, но разве кто-нибудь может остановить кронпринцессу? Я приказала, и меня пропустили». «Ладно, Лика. На следующие 3,5 часа я полностью в твоем распоряжении. Но потом еще через 30 минут ты у меня будешь сидеть в скафандре уже внутри спасательного челнока и не высовываться без моего разрешения. Тебе ясно? Если будешь умницей, я позволю тебе дать имя одной из трех строящихся катан». «Двум катанам». И договорились. «Только чур не менять название, а то толстушка Джоан звучит совсем не обидно, в отличие от толстухи Джоан, как я тебе говорила». «Хорошо. Всем остальным собравшимся приказываю отдыхать 3 часа». Когда мы с дочкой вышли из штаба, Лика произнесла шепотом. «Пап, а ты заметил, что все девушки у тебя в штабе стали пользоваться косметикой? Всегда сидели такие серые, запуганные, а сейчас вдруг решили понравиться кому-то из мужчин. Не тебе ли?» «Скажешь тоже», — усмехнулся я. «А кто та симпатичная блондиночка, которую ты усадил возле своего рабочего места?» — не унималась Ликана. «Это андроид-переводчик на язык богомолов». «Ну, так даже неинтересно», — надула губки дочь. «О чем мне сплетничать потом с подружками? О чем рассказывать? Выпало вроде приключение воевать с пиратами, и то придется весь бой просидеть в челноке». «А ты расскажи им о своем дворце на Тессе», — предложил я, но Лика лишь грустно вздохнула. «Там на Тессе, даже не знаю, как и сказать. Неуютно, что ли? Атмосфера всеобщего страха. Основные новости планеты, как там здоровье наследника, не ухудшилось ли? Ты же знаешь, что сын Робина пережил клиническую смерть 4 дня назад. Врачи его едва-едва спасли, а такое уже не в первый раз происходит. Тетя Верена только и живет своим сыном. Никого видеть не желает. Дядя Робин тоже очень сильно переживает. Он каждый день напивается до беспамятства, так как не в силах выносить весь этот страх». Я задумался. Вовсе не из-за стоимости ремонта у Крэша так переживал мой брат. Что ему 600 миллионов кредитов? Причина оказалась совсем другой. Жаль, что Робин мне этого не сказал. Да и я тоже хорош. 3 суток находился в Тессе и даже не поинтересовался местными новостями. Выход из варпа сопровождался у офицеров штаба дружным выдохом и вырвавшимися кое-где нецензурными словечками. Ищущая правду не ошиблась. Крейсеров у противника действительно оказалось 4, все тяжелые штурмовые проекта «Фламберг». Только вот, чего малышка мне не сказала, в качестве дополнения к тяжелым крейсерам нас поджидали 3 эсминца типа «Хирург», специализирующиеся на подкачке щитов тяжелым кораблям, и 90 фрегатов «Пиромана» вперемешку с «Клыками». Была и хорошая новость. Наши корабли из варпа вышли все. «Цель групповая до противника — 700 километров», — сообщила Николь Савоя, несколько сбившись из-за волнения. И я почему-то только сейчас заметил, что губы у офицера действительно накрашены. «Так, нормально работаем», — поспешил я вступить в управление флотом, чтобы бойцы услышали уверенный голос командира и перестали мандражировать. «Формат обычный. Пироман-1 — первую свечку. Пироман-2 — вторую свечку. Тяжи формируют передовую группу. Следите за дистанцией. Эсминцы и легкие крейсера — позиция 30 километров за тяжами. Оттягивайтесь в сторону третьей планеты. Трио оттапливает нас километров на 600, тоже в сторону третьей планеты. Сафам и Клыкам пока держаться возле Трио. Остальные фрегаты пока ждут, только на месте не стойте. Крутите произвольные орбиты вокруг Королевы Греха». А между тем в открытом эфире уже шла словесная перепалка. Острословы с обеих сторон соревновались в красноречии. Да, знаю, что бойцам из-за шалящих перед боем нервов хочется выговориться, но я всегда был сторонником дисциплины во флоте, вот и сейчас поспешил прекратить это безобразие. «Так, приказ касается всех моих офицеров. Хотите потрепаться, идите в шифрованный канал. А с едой не разговаривают. Разве вас в детстве этому не учили?» Бой начался как-то резко. Клубок вражеских кораблей начал стремительно сокращать дистанцию. «Антимелочь, готовность! Дайте им вцепиться в тяжи, но если подойдут ближе, сбивать нахрен! Работать только слаженно, группами 4-5 по одной цели. Мне не нужны подранки у противника, так что сбивайте гарантированно, чтобы не вспугнуть добычу раньше времени. Тяжи, прицел по хирургу. Отметил его маркером. Без команды не стрелять. На счет 3. 1, 2, 3!» Далекий эсминец расплылся ярким огнем взрыва, впрочем, моментально погасшего. Я же отдавал новые приказы, наконец-то окунувшись в привычную атмосферу. «Следующий отмеченный хирург праймари, последний секондари. Стреляем только по команде. 1, 2, 3. Антимелочь, срочно добейте эту тварь. Не дайте ему уйти. Отлично. Сафа-4, ты чего приперся? Твое место возле Трия. Безмозглый паук, ты куда летишь, твою мать?» Фрегат эссеэков, зачем-то решивший помогать облепленной вражескими кораблями и дронами толстушке Джоан, не прожил и пары секунд. Я смачно прокомментировал этот момент так, что сидящая рядом и переводящая мои слова бионика наглядно продемонстрировала, что андроиды тоже умеют краснеть. «Мы не удержим толстушку. Щиты спадают быстрее, чем их откачивают», — раздался спокойный голос капитана Орастполя, словно речь шла не об его корабле. «Понял, держитесь. Всем тяжем огонь по отмеченному крейсеру. Его название — Счастливый Лентяй. Пироманы, на первую свечу. Лентяй не должен уйти живым. Антимелочь, не спите. Сбривайте фрегат из толстушки. Ястребы, 1, 2, 3, снимите чужих дронов с наших легких крейсеров. Рэп, вашу мать! Вас 6 кораблей! Выключите в конце-то концов из боя меч мертвеца! Ястреб 4, твоя задача, убегающий последний хирург! Толстушки хреново! Щиты на 20%!» В голосе Орастполя появились нотки нервозности. «Сейчас будет попроще! Королеве греха, варп в ноль! На толстушку!» Некоторые из сидящих рядом офицеров ахнули, но я знал, что делал. Щиты на моей яхте были крепкими, почти как у тяжелого крейсера. Пусть противник вцепится в столь ценную добычу, ослабив огонь по крейсеру. Корабль рванул вперед, оказавшись в самом пекле битвы. «На нас положен варп-дизраптор. Даже 2, 3 и 2 стазисные сетки», — сообщил капитан Клейтон Авель с явным интересом в голосе, словно ему было просто любопытно, сможет ли выжить его яхта. Корабль ощутимо тряхнуло. Кто-то из вражеских крейсеров разрядил по королеве греха свои орудия. Затем яркая вспышка озарила экран, даже мгновенно сработавшие светофильтры не помогли. И я на пару секунд ослеп. «Рванул реактор счастливого лентяя», — прокомментировала Николь. «Отлично! Фокус всех тяжей по мечу мертвеца! Пироманы, мелочь противника ополовинена и отходит, так что поинт на все 3 крейсера на поле боя. Никто из них не должен сбежать. Ястреб 4, какого хрена ты спишь? Почему хирург до сих пор не под дизраптором и сеткой? Даю тебе 30 секунд, чтобы его догнать. Яйца лично оторву, если он уйдет». «Командир, я вообще-то девушка», — укоризненно поправила меня капитан Ястреба 4. «Да мне плевать на твои проблемы с личной жизнью. У тебя 25 секунд, чтобы схватить хирурга. Сафы и клыки, готовность к варпу. На Ястреба 4. Хирург схвачен», — отчиталась капитан Ястреба 4. «Другое дело. Можешь ведь, когда хочешь. Сафы, клыки, варп к хирургу. Загрызите мне эту сыкливую тварь». «Меч мертвеца готов», — отрапортовал Орастполь. «Щит толстушки откачивается. Уже 35%. «Отлично. Всем тяжем фокус по наследнику горбуна. Антимелочь, вперед и добейте остатки фрегатов. Ястребы с 1 по 4. Врубайте скорость. Выходите на ближние орбиты крейсеров и удерживайте их». Я чуть расслабился. Бой явно переходил в заключительную фазу. Осталось только добить разлетающихся во все стороны врагов. И тут сразу большая группа вражеских фрегатов одновременно варпнула к моей первой свече. «Как? Но откуда у них взялись координаты для прыжка? О том, что сейчас произойдет, я сообразил первым из всех. «Пироман 1, срочно варп к тяжам! Уходи оттуда немедленно!» «Поздно, мой принц. На мне дизраптор и сетка». В голосе Мавра Кассия не было испуга. Просто констатация факта. «Всем фрегатам срочно варп на пиромана 1! Продержись 5 секунд, старик, помощь идет!» «Спасибо, мой принц. Я умираю счастливым». Изменение репутации. Отношение к вам Мавра Кассия улучшилось. Предполагаемое персональное отношение к вам плюс 38. Дружба. Через секунду пиромана 1 не стало. Стая посланных на выручку фрегатов прибыла уже к облаку обломков. Я завыл дурным голосом и проорал в открытый канал. «Вы убили легенду! Даю вам ровно 1 минуту, чтобы сдаться! Кто не сделает этого, будет живьем скормлен Исеком!» Целый хор трещащих и пищащих голосов насекомых в канале подтвердили недоверчивым, что я не шучу. «Мой принц, они сдаются», — сообщил адмирал. «Прекратить огонь. Держать дизрапторами всех сдавшихся. Если кто из них попытается включить двигатель, уничтожать немедленно». «Спасательных капсул на поле боя не отмечено», — произнес один из тактиков печально. Я тяжело встал, совершенно ненормальным взглядом пробежавшись по офицерам штаба. Они почему-то все стояли по стойке смирно. Адмирал Кира Сабута чеканным шагом подошел ко мне и неожиданно опустился на 1 колено. «Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империи плюс 1. Безразличие». «Мой принц, это было нечто невероятное. При встрече 2 примерно равных флотов потерять всего 2 фрегата, и я до сих пор не могу поверить в такую удачу». «Удачей здесь и не пахнет, адмирал. Мы были изначально несколько сильнее и организованнее, а потому победили вполне заслуженно. Вот только совершенно глупо потеряли Сафу-4, а пиромана 1 мы просто обязаны были спасти. «Вызовите мне капитана Пиромана 27. Трансляция на все корабли флота. Мне нужно поговорить с ним о его героическом прадеде». «Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империи плюс 2. Безразличие». Два подряд улучшения. Видимо, за саму победу и за почтение к павшему герою. Говорил я недолго, но проникновенно и искренне. Молодой вчерашний курсант Алессандро Кассий слушал меня, не скрывая слез. Когда я предложил закрепить за его фрегатом номер «Пироман-1» в память о героическом прадеде, силу паренька хватило только на то, чтобы молча кивнуть. От обилия сообщений об улучшении персональных отношений рябило в глазах. Я закрыл их все разом. «Адмирал, доложите итоги боя». Кира Сабута выпрямился и четко доложил. «Мой принц, захвачено 2 тяжелых штурмовых крейсера проекта «Фламберг». Один из них требует серьезного ремонта. Второй абсолютно цел, но лишился всех боевых дронов. Захвачен эсминец «Хирург», состояние близкое к металлолому. Захвачено 18 фрегатов, 8 пироманов и 10 клыков. Наши потери. 1 фрегат «Сафа-4», 1 фрегат «Пироман-1». Космическая станция на наши сообщения не отвечает. Ее системы обороны приведены в состояние готовности. Но там реально лишь несколько скорострельных турелей и один блок ракет малого радиуса действия. Проблемой для десанта из СЭКов это не должно стать. Все захваченные корабли переслать в Тессу. Бионика перешли принцу Робину Ройл и Нокию сообщение от моего имени. Присланные корабли прошу отремонтировать и модернизировать. Все работы я оплачу. И ты мне будешь сейчас нужна, как и спейс-капрал Патрик Тойлсвен. Летим на 3. Хочу своими глазами посмотреть, как работает десант богомолов. Мой принц, мне пришлось отключить фильтры обсценной лексики, чтобы транслировать некоторые ваши приказы, сообщила мне андроид-переводчик по пути к ангару. Не ожидала услышать такие слова из уст кронпринца. Обсценный? Переспросил идущий рядом спейс-капрал, и бионика пояснила. Неприличный, ругательный, оскорбительный. Патрик Тойлсвен заржал словно конь. «Это точно. Но зато доходчиво все было даже, когда сыпались незнакомые термины. Point, primary, secondary. Я вообще впервые слышал такие слова, но сообразил смысл». Я промолчал, не став комментировать. Да, во время боя немного выпал из образа благородного принца и сыпал ругательствами, а также терминами из другой игры. Нужно будет повнимательней в следующий раз быть. Хотя никого мое поведение не смутило. Непривычные термины вполне поняли, так что все нормально. Лика сидела внутри челнока, несуразно огромная в тяжелом бронескафандре. Ребенок дулся на меня от обиды, что ей пришлось пропустить настоящее космическое сражение. «Зато ты будешь одним из первых людей в истории человечества, кто побывал внутри настоящего десантного корабля Роя», — успокоил я ребенка. Меня сопровождало 4 хмурых серьезных парней из личной охраны и непонятное количество хамелеонов. Видел я только Папори де Качу, который по-прежнему не пытался исчезать, но его коллеги наверняка тоже незримо присутствовали. Угловатый и мрачный Трия, вчетверо превышающий размеры моей яхты, застыл всего в полукилометре от королевы греха. Так что перелет по времени составил менее минуты. Встречал меня адмирал Хераис Веш, специально прибывший на Трия со своего Легаша-1, чтобы продемонстрировать командующему флотом десантный корабль Роя. Огромный, темного цвета богомол сегодня обходился без сопровождающих, да и на Трия при всей его колоссальности я не видел никого из членов экипажа. «Все автоматизируй. Солдаты в анабио спать, нет лишний рот», — пояснил адмирал. Док десантного корабля меня впечатлил. И даже не своими исполинскими размерами, сколько бесконечными рядами бронированных, готовых к запуску веретенообразных капсул. Каждый десантный модуль был всего 3 метра в диаметре, но длиной, с учетом реактивного двигателя, в хвостовой части превышал все 15. «Малые десантные снаряды. Управляет луч лазер Стрия. Или глаза смотреть пельет», — заметив мой интерес к технике своей расы, пояснил адмирал. Мы, временами подпрыгивая из-за слабой гравитации на корабле насекомых, прошли к светящейся трубе из прозрачного пластика, внутри которой располагался лифт, стремительно перемещающийся между этажами цилиндр с решетчатым полом и потолком. Когда лифт неожиданно рванул вниз, мои ноги даже оторвались от пола, а охранники-люди тоже пошатнулись, а Лику так я и вовсе поймал на уровне своей головы. Богомол и Папори де Кача подобных трудностей не испытали, поскольку догадались взяться за поручни на стене. или просто сумели прочесть надпись об этом на стенке лифта, кто знает. Бионика тоже примерно держалась за поручень, однако у девушки-андроида возникли свои сложности при пользовании лифтом. Полы ее длинного платья взлетели выше головы, явив собравшимся длинные стройные ножки и темное кружевное белье человекоподобного робота. «У тебя хороший вкус. Классные трусики», — прокомментировала Ликана конфуз моей переводчицы. Чуть вообще без платья не осталось. Бионика смутилась и принялась спешно поправлять одежду. Адмирал же, видимо, чтобы замять эпизод с излишне скоростным лифтом, решил поговорить о недавнем бое с пиратами. «Мой принц, все капитан и сек без ума восторг от победы. Но капитан задавать мне один вопрос, а я пропустить эти момент и не знавай ответ. Их весьма интересно узнавать, как быть в оригинал фраза «принц», которая в перевод на язык рой звучала так. «Я 8 раз оплодотворил весь твой кладка, и каждый раз делать это по разный способ, и все неправильно. И еще, ты паук, беспольный набор конечностей и безнервный узел в голова, куда протискиваешь свое тело глупый, как паразит, в дом человека-насекомый. Бионика?» Обернулся я к переводчице. «Да, мой принц». Блондинка невинно хлопала ресницами, явно не понимая, какие могут быть к ней претензии. «Я что-то даже примерно не помню в своей речи такие заковыристые выражения», — признался я. «Но это наиболее близкий к тексту перевод некоторых ваших фраз и команд. Другие варианты оказались бы еще причудливее». «Да? Ну тогда ладно», — не стал спорить я. Лифт вынес нас к длинному затемненному коридору. Странное это было место, напоминающее горное ущелье. Бесконечно высокие стены с двух сторон и узкое пространство между ними. Издалека пробивался яркий голубоватый свет, и он являлся единственным источником освещения. Гравитация едва ощущалась. Мне казалось, что со своими магнитными подошвами я смог бы перемещаться и по вертикальным стенам, но проверять все же не стал. Мы прошли вперед в сторону света, поднялись по наклонной дорожке и оказались в зале управления. «Вот это да!» — Лика не смогла сдержать возгласа удивления. Я тоже оказался впечатлен. Открывшаяся картина пугала. Всюду, докуда только хватало глаз, вдоль стен и на потолке располагались бесконечные шестиугольные соты. Внутри каждой соты правильными шестиугольниками были выложены металлические полусферы. Огромное количество одинаковых аккуратных правильных шестиугольников со сторонами по 6 полусфер. 6 плюс 7 — 13, плюс 8 — 21, начала подсчитывать дочь количество полусфер внутри одной соты. Адмирал в ответ ребенку протрещал что-то непонятное на своем языке, но Бионика помогла с переводом. 91 капсула внутри каждого шестиугольника. Внутри каждой капсулы находится один спящий боец. В каждом шестиугольнике готовый отряд. Командир и 90 его подчиненных тренированные и привыкшие друг к другу. «Они все спят? Точнее, находятся в анабиозе?» — уточнил я. Адмирал сперва сам попробовал ответить мне на человеческом, но сбился, не сумев подобрать нужный термин на языке людей. Бионика тут же выступила переводчиком. «Да, принц Георг, 400 тысяч бойцов корабля все время находятся в анабиозе, иначе на Трия не хватит еды, воды и воздуха. Бодрствует только экипаж звездолета, но он совсем небольшой, порядка 40 существ, преимущественно ИСЭК миноры. Но они находятся не здесь, а в противоположном конце звездолета. Тут же находится командующий армией генерал Савас Ях, а также прислуга генерала. Мы как раз к ним и направляемся». Генерала из компании насекомых я опознал сразу же. Крупное мохнатое тело, голова и грудь срослись в единое целое, ряды черных паучьих глаз в передней части туловища. Множество усиков и антенн, членистых лапок и прочих выпирающих из тела отростков и длинный тянущийся по полу метров на 5 хвост, заканчивающийся заостренным шипом. Вокруг генерала располагалась полукруглая светящаяся панель со множеством круглых и квадратных экранов и минимум 1000 одинаковых на вид кнопочек. Все экраны работали. Они светились, ритмично мигали, мерцали, меняли свет, однако понять что-либо у меня не получалось. Я потер уставшие от мерцания глаза, и существо внутри панели что-то прочирикало, не оборачиваясь к прибывшим. Бионика перевела. Слишком поспешная для человека смена кадров. Ваш глаз не успевает считывать информацию. Но специально для высокого гостя сейчас развернут голографический экран с частотой кадров 48 за вашу единицу времени. Генерал Савас Ях приветствует своего начальника. Он извиняется, что пропустил самое начало сражения, его тогда еще не разбудили из анабиоза. И потому спрашивает, сколько их было? Их? А, наверное, вражеских кораблей. Передай, что 97, и из них 4 тяжелых. С нашей стороны 69, 5 тяжелых. Генерал внимательно выслушал андроида-переводчика и просвистел ответ. Бионика перевела. Генерал Савас Ях выражает свое восхищение полководческим талантом принца Оранжевого дома и говорит, что хочет сообщить нечто очень важное. Едва громадное насекомое продолжило свою речь, я заметил, как напрягся и даже положил ладони на оружие по поре Декача. По его примеру насторожились и бойцы в оранжевых тяжелых доспехах. Это было весьма странно. Я не видел никакой угрозы в неуклюжем медлительном генерале, да и стоящие чуть поодаль 5 или 6 небольших существ из его прислуги не были вооружены. Андроид внимательно выслушала длинное послание и перевела. «Генерал Савас Ях хочет признаться вам, принц. Именно он уже более 120 лет и является тем самым неуловимым главой фанатиков Исеек Миноров, который никак не хочет признать прекращение войны с Империей. Генерал помнит выжженные напалмом кладки в улье на планете Сивала-2. Он своими многочисленными глазами видел те 136 миллионов яиц, сгоревших в пламени с небес. Именно тогда он перед своими войсками поклялся уничтожить Оранжевый дом, устроивший ту чудовищную по своей бессмысленной жестокости бойню. Даже когда война Империи и Роя официально закончилась, агенты генерала выискивали и через завербованных людей уничтожали представителей Оранжевого дома. 14 смертей ваших родственников на счету генерала. Но сегодня генерал Савас Ях, переживший многих врагов и друзей за прошедшие 170 лет, оказался в непростой ситуации. Ему не составляло труда разбудить любой из отрядов иссеэков, введенных в анабиоз еще во времена войны с Империей. И тогда бойцам даже не пришлось бы ничего объяснять. Сам вид людей стал бы уже достаточным поводом для их уничтожения. Но такое действие грозило бы новой войной для ослабленного Роя, практически лишившегося Звездного флота. Простить древнего врага и нарушить клятву генерал не вправе. Однако и вражду сейчас признает несвоевременной. А потому генерал предлагает заключить временное перемирие из Сеек Миноров с Оранжевым домом на срок 83 года и полтора месяца. «Почему именно такой срок?» — удивился я. «Папа, ты чего? Даже я это знаю!» — удивилась Ликана. «Именно такой период обращения их родной планеты вокруг светила». «Что-то я затупил», — честно признался я. «Ну что же, я как представитель Оранжевого дома принимаю предложенное перемирие». Изменение репутации. Отношение к вам расы Исеек улучшилось. Отношение к вам расы Исеек доминанта плюс 7. Теплота. Отношение к вам расы Исеек мажор плюс 3. Безразличие. Отношение к вам расы Исеек минор плюс 4. Безразличие. На самом деле я понятия не имел, вправе ли я заключать такое серьезное соглашение. Однако другого выхода у меня не было. Уже открылись крышки капсул ближайшего шестиугольника, и 90 с лишним жуткого вида богомолов ровными рядами строились на площадке в 5 шагах от меня. Сразу становилось понятным отличие обычных представителей расы иссеэков-доминантов, таких как Триаззес или адмирал Хираис Веш, от специально выращенных бойцов. Бойцы оказались и повыше, и вдвое шире. Уязвимые глаза у них были утоплены в голову и прикрыты хитиновыми наростами. А уж их широкие толстые шипастые щитки на верхних конечностях своими размерами напоминали постельные матрасы. Боец-штурмовик мог бы запросто укрываться от огня за этими непробиваемыми щитами. Хороший отряд. Новая генетическая линия. VI-896A. Штурмовики в 6-м поколении. Все нужные гены закреплены и усилены, выращены относительно недавно, лет 20 назад, переводила Бионика слова генерала. Усиленные передние конечности, высокая живучесть, крайне высокая скорость реакции, отвечающая за интеллект и обучаемость генетическая ветка включена. Отлично стреляют из любого стрелкового оружия, разбираются во взрывчатке и электронике, способны обнаруживать силовые кабели внутри полуметровой стены. 1 минуту 26 секунд способны жить и работать в вакууме. «Впечатляет», — согласился я, Но неужели всего одного отряда хватит для захвата космической станции? «Принц», — ответил мне адмирал, — «никто же не ставит под сомнение ваш способность флотоводец. Если генерал Савас-Ях разбудить всего одна ячейка бойцов, значит, такое количество должно хватить». Выбранный генералом отряд вдруг стремительно сорвался с места и прямо по наклонной стене умчался вдаль. Сам Савас-Ях что-то колдовал со своим пультом, нажимая своими многочисленными отростками кнопки и перемещая ползунки. И вдруг в воздухе передо мной засветился прямоугольный экран. На нем формировались кусочки картинки, какие-то детали, схемы. Деталей становилось больше, они крутились и совмещались между собой, формируя что-то целое, пока еще непонятное. Бионика перевела треск генерала. «Разведывательные дроны Стрия облетают космическую станцию, сканируют ее и кусочками передают картинку, компьютер формирует макет станции, отмечает установленное вооружение и слепые зоны. 8000 обитателей, но почти все идентифицируются как мирное население. Защитников не более 200. Легче, чем ожидалось. Противник готовится оборонять жилые корпуса, а не отсек станции с варп-маяком. Можно пройти со стороны вот этого модуля станции, он закрывает сектор стрельбы для автоматических турелей. Далее технический шлюз, док Челноков, а по вот этому коридору одна группа захватывает варп-маяк, остальные отрезают коридор со стороны хаба и не пускают защитников. Тот случай, когда слишком хорошо, это тоже плохо». «Почему плохо?» — задал я вопрос через переводчика. Ответ меня шокировал. «Какой-то процент потерь просто необходим. Должны же бойцы чем-то питаться». «Штурмовики что, пожирают своих убитых?» — воскликнул я удивленно. «Не только своих, любых убитых. Но не всегда враги съедобные, да и не всегда в задачу входит их убийство. Сейчас принцы поставили задачу не перебить обитателей станции, а добраться до нужного модуля станции и включить варп-маяк. Так что лишних жертв не будет, только вооруженные защитники, и потому еды будет мало». Поэтому и нужны жертвы среди своих. Такова древнейшая традиция бойцов роя. Выжившие поедают своих павших, а также раненых. Легче вырастить из яйца нового бойца, чем вылечить раненого до такого состояния, когда бы он ни в чем не уступал одногруппникам. Каждый боец знает об этом и счастлив, что принесет пользу товарищам даже в случае своей гибели или ранения. Между тем картинка станции полностью сформировалась. Зелеными линиями на голограмме были показаны стены и коридоры, целый лабиринт помещений. Оранжевые точки обозначали оборонительные системы и места сосредоточения защитников станции. Синее яркое пятно внутри длинного шпиля — варп-маяк. Пока что выключены. «Мне все же не по себе от необходимости потерь среди атакующих», — признался я. «Генерал, давайте я просто велю выдать вашим бойцам достаточное количество еды после штурма. А сейчас можно прикрыть атакующие группы от турелей и ракет, заслонив десантные одним из фрегатов флота». «Будь по-вашему, принц Георг», — перевела Бионика слова генерала. «Штурмовые отряды уже находятся в реактивных снарядах и готовы к началу операции. Как только ваш корабль закроет собой турели, станции, мои бойцы начнут штурм». Я попросил микрофон, настроенный на частоту флота, и прислуга генерала моментально вручила мне металлическую трубку, и еще одну вручили бионике. «Раз-раз», — говорит командующий флотом. «Мне нужно 2-3 фрегата и пара эсминцев, лучше всего ястребы и вассары. Выйдите напрямую между Трия и станцией максимально близко к станции. Прикройте атакующие группы от турелей». Сразу послышались ответы. «Ястреб-1 принял, Ястреб-4 принял, Вассар-9 принял, Ястреб-2 принял, Вассар-11 принял. Корабли на позиции. Штурм начался». На экране зеленые точки двинулись к станции, все ускоряясь и ускоряясь. Вот десантные модули сделали маневр, прикрываясь дрейфующими кораблями и уходя из зоны обстрела. Вот они уже в безопасности или нет. Яркая отметка на экране обозначила гибель одного из 9 десантных снарядов. «Фрегат-невидимка противника». В канале сразу несколько голосов сообщили об изменении ситуации. «Вражеский фрегат вышел из невидимости и атаковал десантные снаряды. Фрегат проекта «Призрак» уходит от станции». «Поймать мерзавца!» — сразу стало ясно, как вражеский флот во время недавнего боя сумел так четко выйти на «Пироман-1». Во мне проснулась жажда мести. «Ястреб-4, поинт на противнике, сетка на противнике. Не уйдет теперь». «Отлично, девочка. Учишься прямо на глазах», — похвалил я капитана. «А теперь все вместе убейте эту сволочь». «Мой принц, противник сдается на общем канале. Просит о милосердии», — сообщил адмирал Кира Сабута. «У меня тут, на Трия, нет доступа к общему каналу, только наш флотский. Противник атаковал и убил наших десантников. Есть хоть одна причина, почему мы должны сохранить ему жизнь. Капитан вражеского фрегата говорит, что на борту невидимки находится глава Звездного братства король Янис I. В обмен на сохранение личной жизни Янис I отдаст приказ своим подданным сложить оружие». «Король пиратов? Как интересно!» «Ну, давайте тогда и проверим, насколько подданные любят своего правителя. Передай на призрак. Если хоть один выстрел прозвучит со стороны защитников станции, монарх будет учиться дышать вакуумом».